Глава 19. С невысокой стены Арестит наблюдал за приближающейся к Афинам спартанской армией. При виде этих колонн в красных плащах человек одновременно переживал мгновение восторженного ликования и трепетного страха. Мало кому доводилось встречать столько спартанцев в одном месте. Павсаний сдержал слово, данное афинянам его отцом Клеомбротом. И клятва Леонида была исполнена после героической смерти царя. Забравшись на стену, рядом с Арестидом встал Фемистокл, слегка задыхаясь и заслоняя глаза от бледного послеполуденного солнца. Утро выдалось теплое и сухое, небо было голубым, как в детских воспоминаниях. Прошло 2 месяца с тех пор, как они вместе смотрели на сожженные во второй раз Афины. Тогда собрание направило Спарте официальный ультиматум. На войне приходится делать трудный выбор. То, что в один прекрасный день было правдой, может оказаться неправдой на следующий. Оба они были рады, что их честь не осталась на погребальном костре Афин. И вот, наконец, пришло известие от Павсания, регента, и в тот год военного царя Спарты. Решение Павсания поддержал соправитель, царь Леотихид. Никто не ожидал, что он приведет небольшую группу спартанских кораблей к побережью на соединение с флотом союзников. Конечно, Леотихид настоял на том, чтобы Ксантип признал его командующим. Фемистокл всегда улыбался, вспоминая свое соперничество со спартанцами. Ксантип же после минутного колебания решил все-таки принять столь необходимое пополнение. Из того, что видел Арестит, следовало одно важное заключение. Спартанским царям пришлось оставить дома только женщин и детей. Никто из архонтов Афин не мог и предположить, что Спарта соберет такую огромную армию. Он нервно сглотнул, напомнив себе, что никогда ни один спартанец не строил стену, не обжигал горшок, не рубил дрова для очага. Весь ручной труд в Спарте выполняли илоты. Сами же спартанцы с 7 лет и до 60, когда они, наконец, складывали оружие, все светлое время дня занимались физической подготовкой и совершенствовали воинское мастерство. Равных им в Греции не было. Война была их призванием, их единственной целью. Вот только будет ли этого достаточно? — спрашивал себя Арестит. Стена, на которой он стоял с Фемистоклом, представляла собой фундамент, окружавший город. После ухода персов к строительным работам удалось привлечь 1000 каменщиков с бригадами. Им заплатили серебром, добытым из руды в Лаврионе, очищенным, сформованным и отчеканенным в виде монет с изображениями Афины и Геракла. Серебро они тратили на рынках города, покупая то немногое, что могли найти. Камень за камнем. Стену отстраивали заново. Людей нужно было кормить, и рыбацкие лодки выходили в море каждое утро, а затем снова на всю ночь со свисающими с бортов фонарями для привлечения любопытных кальмаров. К тому времени 6 поврежденных галер переоборудовали в торговые суда с грузовыми трюмами вместо лавок для гребцов. Этот крохотный флот добрался через Эгейское море до Крита и доставил в родной город мясо, дрова, инструменты, жизненно необходимое масло и благословенное вино. Небольшие успехи позволяли таким людям, как Арестит, надеяться, что в конечном итоге они смогут восстановить прежнее состояние, если их просто оставят в покое. Его народ выстоял. Если ночью проносилась буря, они выходили в сырое утро и точили инструменты. Если где-то лежали тела, они хоронили и оплакивали мертвых, но продолжали жить. Так они поступали всегда. И с гордостью большей, чем многие другие. В этом году, названном в честь Ксантипа, как архонта Эпонима, от них требовалось одно — повернуть вспять персидское войско, подобного которому не видел мир. «Они идут», — сказал Фемистокл. «Да, вижу», — вздохнул Арестит. Фемистокл сердито посмотрел на него. «Ты отказываешь мне даже в простых удовольствиях? Я рад! У нас получилось. Мы заставили их выйти». «Я слышу «мы», но, думаю, ты имеешь в виду «я», — с невеселой усмешкой сказал Аристид, не сводя глаз с идущей спартанской армии. Впечатляющее зрелище внушало ему ужас, страх и благоговейный трепет. Фемистокла возмутили слова собеседника. «Я не отрицаю ничьей роли в спасении города. Как такое возможно? Просто я сделал больше. Если по возвращении ты обнаружишь воздвигнутую в мою честь статую, не удивляйся. Возможно, где-нибудь на Акрополе. Из бронзы или белого мрамора. Должно быть, ты также найдешь и что-то похожее в твою честь. Представь, ты у моих ног и смотришь с обожанием вверх». Аристид оглянулся. Они никогда не были друзьями. Более того, действовали друг другу на нервы много лет. Столько, что и сами уже не помнили. Однако в последнее время Аристид начал признавать, что ему скорее нравится человек, которого он так сильно недолюбливал. Фемистокл никогда не упускал случая уколоть и позлить его. Но они стояли на одной стороне, и им нравилось одно и то же. Пожалуй, только это на самом деле имело значение. «Ты точно не хочешь выводить наших гоплитов?» — спросил Аристид. «Думаю, я мог бы управлять городом в твое отсутствие, если, конечно, ты этого хочешь». «Людям нужно кого-то любить», — ответил Фемистокл. «Кого-то, кто вдохновлял бы их. Они видят во мне отца. Более того, я лично знаю всех рудокопов и чеканщиков. Знакомить тебя с ними сейчас нет времени». Аристид внимательно посмотрел на этого гордеца, за которым наблюдал 30 лет. За это время Фемистокл превратился из молодого афинского льва в мощного льва с серебряными прядями в гриве. Нет, все-таки он определенно раздражал. Раздражала не только насмешливая манера, предназначенная вывести из себя серьезного человека, но и тот ничтожный факт, что Фемистокл сохранил так много волос. Он выглядел сильным и жизнерадостным, тогда как Аристид облысел и сбрил комичные остатки. Он не думал, что это так уж важно, хотя ему было немного стыдно за себя. Никто, даже он сам, полностью не избавился от тщеславия. Аристид ощущал тяжесть прожитых лет, особенно по утрам, когда ныло, кажется, все, и первые шаги отдавались болью. Перспектива идти на войну бок о бок с молодыми спартанцами немного пугала. Аристид стиснул зубы, и на шее напряглись сухожилия. Он сделает, что должен, чего бы это ни стоило. Наверное, Фемистокл чувствовал то же самое, но прилагал немало сил, чтобы внешне все выглядело легко. Или, возможно, что-то действительно давалось ему легко. Жизнь представлялась Аристиду жестокой борьбой, что только добавляло ей ценности. Фемистокл понимал это. «Нет». Аристид покачал головой. «Одной Афине известно, что и как понимал Фемистокл». Между тем 8000 афинских гоплитов вышли из города и остановились на равнине к западу. Доспехи отливали золотом на солнце, свет отражался от широких щитов, шлемов, копий и поножей. Многие были в рассвете молодости и сил, другие стояли еще на марафоне 11 лет назад. Аристид с гордостью оглядел их. Собрание избрало его полемархом. В любой другой области, в любой другой год его 8000 были бы грозной силой, предметом зависти или ужаса для всех, кто их видел. Однако в этот день афинские гоплиты, прикрыв ладонями глаза, наблюдали за строем спартанцев в развивающихся красных плащах. Идя навстречу союзнику, спартанцы не несли перед собой щиты, доверив их сопровождавшим армию илотам. Их было столько, что даже не верилось. «По правде говоря, я не завидую тебе, Фемистокл», — сказал Аристид. «Управляй своими рудниками. Я пойду с ними». «Думаю, ты все же мне завидуешь», — вздохнул Фемистокл. «Но кто может тебя винить?» Аристид пропустил реплику мимо ушей. Спартанская армия, казалось, росла и ширилась с каждым шагом. Любой, кто сам стоял на полях сражений, наверняка почувствовал бы, как колотится сердце. Легко и приятно говорить, что они союзники, но у многих от одного только вида этих марширующих в красных плащах колонн на затылке шевелились волосы. Он почувствовал, как участилось дыхание, словно у старой собаки, услышавшей охотничий рожок. «Мне трудно представить силу, способную победить этих людей», — признался Аристид. «Но если я не вернусь, ты вернешься», — заверил его Фемистокл. «Кому еще ты нужен?» Впервые Аристид понял, что Фемистокл нервничает так же, как и он сам, и также беспокоится о будущем. Вот только ему удавалось скрывать это под горьким юмором. Аристиду стало легче от сознания того, что он не одинок в своих чувствах. «Я имел в виду, у меня есть кое-какая земля и собственность, но нет наследников. Я бы хотел, чтобы она была продана на торгах, а деньги достались драматургам, если, конечно, город уцелеет». «Я и не знал, что тебе нравится что-то подобное», — удивился Фемистокл. «Когда кормишь бедняков, они снова становятся голодными», — сказал Аристид. «А вот хорошая пьеса. История на века». «Эсхил — тот, кого бы я поддержал. Он понимает трагедию. И он был с нами на поле марафона. Там погиб его брат. Три иерархии, Фемистокл. Благородная идея. Корабли и игры для города. Это наш долг». «Если город уцелеет», — сказал Фемистокл. Мгновение другое они смотрели друг на друга. «Да», — кивнул Аристид, — «если уцелеет». «Мы ничего не скрывали». «Ничего. Этот год вершит наши судьбы. Я надеялся, что все решилось при марафоне или у Саламина, но нет. Это случится весной». «Тогда удачи, брат», — сказал Фемистокл. Аристид кивнул и пожал протянутую руку. Он подобрал шлем и копье, орудия войны, лежавшие на земле у ног. Меч и щит носил за ним раб. Спускаясь, Аристид мельком оглянулся и направился к гоплитам. Ксантип изо всех сил старался не выказать гордость, охватившую его, когда сыновья поднялись на борт. Дочь осталась с матерью заниматься восстановлением загородного дома. Забросить это некогда великолепное строение в нынешнем плачевном состоянии и ждать прихода весны с надеждой на победу представлялось неправильным. Кроме того, требовалось чем-то занять и домашних рабов, которые, оставшись без дела, наверняка обратились бы к мелким порокам и праздной злобе. Освобожденный раб Маний также должен был зарабатывать свое жалование теперь, когда взял на себя роль управляющего. Ксантип знал, что вернется либо в отстроенный заново дом, либо на холодное пепелище. «Если вернется», — быстро напомнил он себе, — «боги наказывают за гордыню». Доказательством намерения афинян был флот, ожидавший в Саламинском проливе. Лишь рыбацкие лодки и несколько торговых судов задержались здесь для обеспечения эвакуированных. Все находившиеся на плаву боевые корабли Греции встали на якорь у Афин. Их оказалось не так много, как во время недавнего сражения, но ничего другого не было. Никакого резерва, потому что враг только один. Они будут сопротивляться. Об этом договорились Афины, Спарта и все остальные, хотя Фива, Македония и десятки других небольших государств связали свою судьбу с Персией. Те, кто этого не сделал, выступили заодно с Афинами и Спартой. У них был один шанс, единственный бросок кости, чтобы остаться самими собой. Ксантип нахмурился, глядя на оживленный, запруженный толпами порт. Женщины и дети стояли вдоль дорог, провожая идущих на войну мужчин. Он видел страх на их лицах, тревогу в глазах, но сам этого не чувствовал. Нет, он ликовал. Так и должно быть. Как сказал Фемистокл, когда борешься с медведем, запас не держишь. Все или ничего. Ради будущего. В котором они останутся свободными людьми. Галера слегка покачивалась, хотя и была пришвартована к причалу. Санти поприветствовал сыновей, взяв их за руки и плечи, и повернул, чтобы представить команде. Триерархом был Рей, ветеран Саламина, человек многократно проверенный. Келейст тоже поднялся с поста и встал по стойке смирно, чтобы познакомиться с Периклом и Арифроном. Парни неловко пожали его большую руку, и Перикл сверкнул счастливой улыбкой. Друга отца Эпикла, командовавшего на борту отрядом гоплитов, они уже знали. Эпикл сражался и при Марафоне, и при Саламине, и это он прискакал в поместье предупредить о вторжении. Они знали, что отец доверяет ему. По-своему, он был другом всей семьи. Ксанти посмотрел, как Эпикл улыбается мальчиком, и заметил морщины на его лице, которых не было до появления персов. Он потер щеки. За последнее время он похудел и загорел, а кожа от долгого пребывания на борту как будто задубела. Быть стратегом в море — это постоянный труд, беспрерывное напряжение. Но ему это нравилось. Нравились рутины и ритуалы, даже лишения, связанные с плохим питанием и вечной нехваткой воды. Его это устраивало. Жизнь на море была тяжела, но он принимал эту данность и с каждым днем оттачивал флот, как лезвие копья. Чтобы присутствие на борту сыновей не казалось прихотью, Ксантип держался с ними строго, сохраняя почти грозное выражение лица. Ни у одного другого гребца или гоплита не было рядом сыновей, и он считал нескромным выказывать радость, которую доставляло ему их присутствие. Пока Перикл и Арифрона знакомились с гребцами, свободными афинянами, Ксантип стоял на носу корабля. По 90 человек на один борт. Все они были людьми семейными и трудились на благо любимого города. Накануне вечером Ксантип напомнил Периклу относиться к ним с уважением, хотя никаких опасений на этот счет не испытывал. Он хорошо воспитал сыновей и научил их ценить силу и выносливость. «Интересно, Ксантип, лопнешь ли ты от гордости?» — спросил оказавшийся рядом Эпикл. Ксантип выдохнул. «Кто знает, как он выглядит со стороны?» «О, не волнуйся», — усмехнулся Эпикл. «Люди любят тебя за это. Они не хотели бы иметь командующим флотом холодного, бесстрастного мерзавца. Уверен, тебе самому такой бы не понравился. Или я не прав?» «Уже нет», — поморщился Ксантип. «Наш навар Хлеотихид». «Ну, конечно», — хмыкнул Эпикл, — «до тех пор, пока вы с ним не разошлись во мнениях. Это афинский флот, Ксантип. Ты говорил так много раз». Ксантип предпочел не отвечать и только покачал головой, закрывая тему. «Нет, он не думал, что здесь могут быть вражеские лазутчики. Эта команда сражалась под его началом при Саламине, и люди никогда не стали бы обсуждать какие-то его секреты. Но вполне могли повторить что-то, сказанное им без всякой задней мысли. Такого рода речи могут облететь флот всего за день или два и даже достигнуть ушей спартанцев». Пока Перикл и Арифрон прокладывали нелегкий путь из трюма на палубу, Келейст взлетел наверх с быстротой и ловкостью барберийской макаки. «Ничего, научится», — подумал Ксантип. «Многому еще научатся». Арифрон держался несколько скованно, тогда как Перикл оглядывался с таким восхищенным выражением лица, что Ксантипу захотелось проверить сохранность вина. 17-летнего мальчишку можно было бы оставить с матерью и сестрой, но отец питал к нему слабость, чем тот беззастенчиво пользовался. Ксантип отклонил его первоначальную просьбу сопровождать Арифрона, и хотя Перикл воспринял отказ с достоинством и сдержанностью, его огорчение все же было заметно. В конце концов, Ксантип продержался 2 дня, а затем позволил Агористе уговорить его. Результат вызвал раздражение у Арифрона, который посчитал уступку незаслуженной. Зато Ксантип смог разделить удовольствие с ними обоими. В море, на корабле, с командой. От соленого воздуха и блеска волн у Ксантипа кружилась голова, как у пьяного. Он понимал, что впереди подстерегают опасности, но знал, что обучил флот тактике и военным сигналам. Экипажи обрели хорошие навыки таранить, топить и поджигать, и уже уподобляли себя акулам, преследующим персидские корабли. Охота была приятной. Он с нетерпением ждал ее начала и ощущал такое же нетерпение в других командирах, когда бы они ни встречались. От военачальников Коринфа и Мегары до самого спартанского царя все они в тот год были греками. Всех объединяло сильное братское чувство, которое могло пережить даже войну. Они хотели дать отпор персам, сжигавшим их дома, убивавшим и насиловавшим их народ. Ксантип слышал, что разграблению подверглись Платеи. Отважный городок, уничтоженный врагом по пути к Афинам. Его жители бежали в горы, но некоторые пришли, чтобы встать рядом с Аристидом, как это было при Марафоне. Это был старый союз, основанный на общем языке и богах. В тот год они были одним народом. Ксантип вспомнил семейное хозяйство, через которое проезжал по пути в Спарту. Кимон, Релас и Анисим, как и он, вернувшиеся на флот, возможно, вспоминали те три вырытые ими могилы и пыльную землю, которую сыпали на бледные мертвые лица. Вот почему было правильно охотиться на убийц, творивших бесчинство. Ксантип не чувствовал милосердия к врагу. Он посмотрел на корабли вокруг, и на сердце полегчало. Моря бескрайние, но Ксантип знал, что куда бы ни пошел персидский флот и где бы ни собирал продовольствие, везде останется след. И хотя часть кораблей отправились домой со своим царем, другие разлетелись кто куда, и сообщения о них поступали уже несколько месяцев. Слухи передавались от рыбацкой лодки к торговцу. Ксантип знал, что персы все еще где-то там, и надеялся, что их военачальники бдят и боятся, ведь они пришли на бойню. Грекам предстояла тяжелая работа. Прольется еще немало крови, прежде чем Ксантип сможет обрести покой. Где бы враги ни стали на якорь, для отдыха или ремонта, он найдет их. В конце концов, он ходил по водам Греческого моря, а не Персидского. С вделанных в причал железных стоек смотали канаты, внизу загремели весла, нос оттолкнули, корабль качнулся. Гребцы внизу устраивались поудобнее, прилаживали на место тканевые подушечки или стирали камнем расщелину, которая могла поцарапать или занозить бок. Впрочем, такое случалось редко. За несколько недель подготовки корабль заново отшлифовали и смазали маслом от борта до борта. Небольшой трюм на корме заполнили бочонками с водой, бобами, солью, сушеным мясом, мешками с зерном и даже свежими фруктами, которые следовало съесть быстро, пока они не испортились. Огромный глаз на носу корабля обратился к открытому морю. Внизу медленно и ритмично работали гребцы, и кормчие аккуратно разворачивали судно. На палубе выстроились 20 гоплитов в полном вооружении. Они принесли с собой жаровню и теперь молча ждали, пока огонь коснется кедровых стружек. Поднялся бледный дым. Ксантип смотрел на это с сыновьями и Эпиклом. На набережной жрецы пробирались сквозь толпу, чтобы провести обряд жертвоприношения богам и вымолить удачу и успех. С десяток потных мужчин тянули на веревках черного быка, а он сопротивлялся со всей своей ужасающей силой. Толпа в испуге отхлынула. Жрецы, люди опытные и умелые, подошли к животному, не выказывая страха, хотя бык угрожающе мотал огромной головой и фырчал. Они стали лить на него воду из тяжелого кувшина и бросать на его следы ячменные зерна. Бык вскинул голову, и главный жрец, воспользовавшись случаем, перерезал ему горло, сделав одно единственное движение таким острым ножом, что животное как будто даже ничего не почувствовало. Кровь полилась на землю, а бык стоял неподвижно, скорбно мыча и явно сбитый с толку, пока люди вокруг скандировали и пели. Голос толпы вскинулся огромной волной. Люди пели для Афины, чей город любили всей душой. Пение это продолжалось дольше, чем хотелось главному жрецу, так что он в конце концов поднял руки, призывая к тишине. Жертву посвятили Афине и Посейдону за ласковое море, Аресу, богу войны, и Аполлону за благословенный свет. Благословения попросили у многочисленных героев, включая мореплавателей Геракла, Одиссея и Тесея. Все трое проделали долгий путь через этот самый океан в поисках приключений, мести или просто возвращаясь домой. Бык внезапно пошатнулся и упал на колени. Часть крови собрали и бросили на угольную жаровню, откуда она, шипя и плюясь, вознеслась к богам облачками пара. На борту афинского флагмана, стоявшего в 20 шагах от берега, Ксантип произнес личные обеты. Он молился о победе для Аристида, о мудрости и сдержанности для Фемистокла в управлении городом. Он молился о том, чтобы сил ему хватило на один час больше, чем врагам. Рядом с ним, прикрыв глаза, молились сыновья. Когда жрецы на причалах подняли руки, давая понять, что жертвоприношение окончено, Ксантип подошел к самому краю палубы и опустился на одно колено. Они склонили голову в ответ. И в этот момент он стал свободен. Свободен для охоты.